птицы и звери. На берегу играют беспечно чайки у кромки прибоя. Бусон. Рассветный месяц. На песке у моря чайки чуть видны и вдали. Тёра. Мою котелок. Рябь расходится кругами. Белая чайка. Бусон. Водяные птицы. Вот сидит крестьянка в лодке, моет овощи. Бусон. Водяные птицы. Оголенные деревья, меж них два паланкина. Бусон. Близ святилища дремлют птицы на воде. Дальние огни. Сики. Прямо на воде задремал чирок, засунув клювик под крыло. Гинко. Сумрак над морем. Голоса гомонящих уток смутно белеют. Басё. Птица на воде, с виду и впрямь тяжела, но ведь как плывет. Аницура. Птица на воде. Вот грудка и встретилась с ее отражением. Махара. А я видел дно. С таким выражением вынырнул чирок. Дзёсо. Занялся рассвет. Замок в окружении гомонящих уток. Кёроку. Бьет по палубе, не слабеет зимний град. Что за мрачный звук? Сики. Крапивник пищит. Тити, тити, зовет папу, а солнце садится. Иса. Сноска. По-японски слово «папа» звучит как «тити». Так тихонечко добывает себе корм птичка-крапивник. Иса. Какая печаль. Одинокая могила, на ней крапивник. Иса. Где тут голова? Где тут хвост, не разобрать? Кучка трепангов. Кёрай. В недеянии 18 тысяч лет здравствует трепанг. Сики.